Глава 25. «Руки!» — строго скомандовала муза, а я лишь заулыбался еще шире и не сдвинул своих пальцев с ее талии. После внезапного нападения дикой фурии с цветами, которые я сам же ей подарил, лицо горело от мелких царапин. Но я был по-идиотски счастлив и не мог сидеть спокойно, пока малышка обрабатывала нанесенные раны. Она была вся передо мной на расстоянии вытянутой руки, и мои ладони отказывались бездействовать. То и дело тянулись к тонкой девичьей талии. В ночь, проведенную в доме Егорыча, я успел заметить, как сильно фигура музы изменилась. Она и раньше была стройной и красивой, а за минувшие полгода, кажется, похудела так, что на бедрах проступили косточки. «Давай пообедаем», — предложил я, глядя на сосредоточенное выражение прекрасного личика, склонившегося надо мной. «По какому же поводу?» — фыркнула муза. «Ты даже не выслушал мое предложение». «Так я ведь на все согласен», — улыбался я, а потом крепче обхватил талию девчонки и прижал к себе. Даже глаза прикрыл от нахлынувшего кайфа, когда уткнулся лицом в ее живот. Ее фартук пах ванилью, конфетами и счастьем. Таким действительно настоящим. И мне было совершенно плевать, даже если она попросит луну с неба. Достану и принесу ей. Только бы девчонка вот так же не отстранялась и не убегала от меня. И не плакала. Ее слезы вспарывали душу тупым ножом. И я готов лезть на стену от злости на себя, ведь именно из-за меня она проливала свои слезы. «Хорошо, тогда слушай». Деловитым тоном произнесла муза, подув на ранку на моем лбу, которую только что обработала раствором. «Мне нужен ребенок, полная опека над ним и письменный отказ от тебя. Ребенок будет только моим». «Что?» — поперхнулся я, повысив голос. «Какой отказ, малышка? Что мое, то мое. Наш ребенок будет иметь полную семью, без вариантов». «Тогда свободные отношения. Мне нужен секс, я приезжаю к тебе домой. Никто никому ничего не должен». Продолжала говорить девчонка, а я, кажется, поплыл. Злость смешалась с диким возбуждением, и я готов был вот-вот взорваться. «Малыш, мне кажется, ты переутомилась. Давай устроим отпуск. Смотаемся в твою Европу или на острова, да куда угодно». Немного сбавил тон, но все равно хотелось отшлепать музу за подобные мысли. «Какие, к черту, свободные отношения? Да я удавлю любого, кто замаячит на расстоянии километра от музы». «Тогда, Лука Ильич, мы начнем все заново. И не рассчитывай на легкую победу», — воинственно произнесла муза. «Когда начнем?» — с готовностью поинтересовался я. Муза закрыла аптечку, придирчивым взглядом осмотрела результаты своей работы на моем лице, кивнула и отошла от меня, настойчиво вывернувшись из рук. «Завтра. Сегодня я не могу. У меня свидание». Муза улыбнулась так, что меня прошибло током от позвонков к паху. И я готов был подскочить с места, чтобы схватить девчонку и вернуть туда, где ей полагается быть. В моих руках. Что она сказала? «Какое нахрен свидание?» Прорычал я, а девчонка невозмутимо повела бровью. «Обычное. Когда два человека едят в общественном месте, а потом идут в кино. Или наоборот. Это не принципиально, знаешь ли». Беззаботно произнесла муза, словно не она 10 минут назад рыдала в истерике. А потом молодой человек провожает девушку домой. Ну а дальше — по обстоятельствам, вот. «Да ты издеваешься!» — взревел я и подскочил на ноги. «С кем у тебя свидание? С этим придурком Марином? Он допрыгается!» «Не переживай, Лука Ильич. Ты непременно узнаешь о моем избраннике на этот вечер». Утешила муза, а у самой в глазах так и пляшут мелкие черти. «Просто с одним мужчиной мне скучно. Что поделать, такой уж у меня неугомонный аппетит». «Издеваешься?» — догадался я. Муза изумленно округлила глаза, наивно хлопнула ресницами. «Что ты? Конечно же нет. И потом, Игорь уже забронировал столик на 7. Не отказывать же мне ему из-за пустяков. Девчонка даже вздохнула, будто всерьез раздумывала над вариантами. «Литвинов?» — уточнил я, рассматривая Музу сквозь прищур глаз. «Поиграть захотелось? Помстить? Отлично. Пусть развеется, отвлечется, повеселится, но уж точно не с этим юродивым Игорёшей. Вот только не вздумай бить его на этот раз», — потребовала малышку, а я промолчал. «Нет, бить его я не стану. Сразу голову откручу. Если ему с первого раза не ясно, придется повторить». «Ты о чем, малыш?» Наигранно изумился я и встал с дивана. Девчонка, конечно же, все продумала, но на эмоциях не учла одного. Нас заперли в кабинете. «Стой там!» Муза ткнула пальчиком куда-то поверх моего плеча, а я и глазом не повел. Теснил ее хрупкую фигурку к стене. «Игорёша ей нужен?» «Да, конечно. Помнишь фейерверк на балконе?» Вкрадчиво произнес я, нависая над моей вредной девчонкой, когда она уперлась спиной в стену и бежать уже было некуда. «А мои слова помнишь?» «Ты не посмеешь, демон!» выдохнула она, облизывая пересохшие губы. «Проверим?» Мой взгляд прикипел к ее приоткрытым губам, и все, о чем я мечтал, — осуществить свое обещание, данное несколько дней назад. Муза прочла все мои мысли. Я видел, как ее дыхание сбилось, а в глазах появился тот самый огонь, который сносил любые предохранители в моих мозгах. «Мне нужно работать, у меня заказы и клиенты!» Затараторила Муза, упираясь руками в мою грудь, чтобы не дать мне приблизиться вплотную. В девчонке не осталось ничего от той коварной провокаторши, что выдвигала нелепые условия еще минуту назад. Теперь моя Муза превратилась в податливого котенка, мягкого и пушистого, которого хотелось гладить и ласкать. «Придется отложить», — повел я плечом. «На полчасика». Ничего не случится, если хозяйка изюминки выкроет для себя немного свободного времени. «Я больше не хозяйка изюминки», — напомнила Муза, и я понял. Вот-вот девчонка заведется, и к ней вернется жажда моей смерти. Поэтому пришлось действовать стремительно. Рванул вперед, мягко зафиксировал ее руки над головой и впился в ее рот жадным поцелуем.